Глава 16. Тесное знакомство. К счастью для меня, ничего фантастически особенного эта красотка не хотела. Она жаждала лишь нежности и ласки. Нежного языка и ласковых пальцев поначалу. Причем стартовало все бурно, еще в машине. Мы подъехали к дому Карины, а она, не дожидаясь, пока я поставлю М-ку на ручник, повернулась и позволила мне почувствовать вкус ее губ. Я подумал, что из машины мы точно не выйдем. Оторваться от них мне никто не позволит. Тем более руки Карины уже ловко пытались отыскать путь к моим штанам. Отыскав под пряжкой ремня ширинку и оценив, что находится внутри, она полурадостно, полуудовлетворенно хмыкнула, но руки тут же убрала. «В дом!» — почти приказным тоном заявила она. Правда, не слишком внятно, потому что когда она попыталась отстраниться, я потянулся следом за ней и чуть было не совершил ошибку. «Ну-ну, полегче!» Улыбаясь, она приложила палец к моим губам и этим жестом остановила. В ответ я, не думая ни секунды, открыл водительскую дверь, оставив ключ в машине, а сам, пользуясь просторным салоном и отодвинутыми до упора назад сиденьями, подхватил Карину и вытащил ближе к себе. Одновременно с этим я выставил ногу наружу, собираясь выйти. Не ожидал, что девушка будет сопротивляться. Я же своим желанием противопоставить ничего не мог. Только какие-то остатки воспитания или здравого смысла заставили меня удержаться и не содрать с нее футболку прямо на улице. Я буквально выволок Карину наружу. Она же, не теряясь, выскользнула из моих рук и, не дав мне закрыть дверь автомобиля, опустилась на колени. Звякнула пряжка ремня, звучно вжикнула ширинка. Я уперся обеими руками в крышу автомобиля, потому что губы, которые я недавно целовал, занялись делом куда более грязным, но невыносимо более приятным. Как оказалось, она лишь подразнила меня, через несколько движений вскочив на ноги. «В дом», — повторила она, только приказного тона уже не было. Виляя бедрами, она поспешила к двери. А мне еще нужно было штаны с земли поднять. Стараясь не отставать, я рванул следом. И уже внутри едва хлопнула входная дверь, оставив нас в кромешной тьме. Карина зашуршала одеждой, а потом ее ладони коснулись моего лица. Затем скользнули выше, уперлись в макушку, после чего, прижимая мое лицо к телу, Карина заставила встать на колени меня. Но сперва я довольно ловко успел нащупать торчащий сосок и ухватиться за него губами, потянув к себе податливую, но упругую грудь. Вроде бы настоящую. Но пришлось стать более послушным и все же встать на колени. Левую ногу мне тут же закинули на плечо. Похоже, что Карине так было удобнее. Прихожая заполнилась стонами, ритмом, полностью соответствующим движениям моего языка. Задержаться здесь пришлось дольше, чем на пару минут. Не то, что возле машины. Девушка не произнесла ни слова. Меня это устраивало. К тому же стоны ее порой раздавались эхом. Точно дом был просто пустым, а сами его стены были голыми. В какой-то миг, когда она вздрогнула, а тело ее немного обмякло, я подумал, что дело кончилось. Но Карина словно открыла в себе второе дыхание. Лихо оттолкнув меня так, что я упал спиной на пол, она села на меня верхом, ловко подогнула ноги единственным отточенным движением, а потом в один миг села, коснувшись моего лобка парой влажных губ. Перевозбуждение было безумным, каким-то невероятным. Нельзя так долго дразнить мужчину без последствий. И они не заставили себя ждать. Карина понимала, что моя попытка в последнюю секунду выскользнуть из-под нее неспроста. И так же ловко, как и садилась, приподнялась. А потом, ухватившись рукой за скользкий от ее обильной смазки член, ритмично поработала запястьем. Успокоилась она лишь тогда, когда горячие капли упали на ее ладонь. Я тяжело дышал, лежа на полу. Карина едва слышно, но я все же слышал это. Облизывала пальцы, а потом улеглась рядом, прямо на пол, прижавшись сбоку. «За наше тесное знакомство», — произнесла она, смачно облизнув большой палец и причмокнув от удовольствия. «Кофейку?»